Эвелиона. Библиотека подавляла количеством книг. Как забилием корешков не пропустить то, что нужна? Поразмыслив, я совместила необходимое с полезным, вооружилась тряпкой и полезла протирать полки, по пути просматривая каждую книгу. Сотни книг. И ни одной полезной для меня. Здесь были труды по истории, собрания мифов, научные философские трактаты, сборники магических упражнений. Наверное, Тейрону они что-нибудь бы сказали, но для меня были непонятной драконьей грамотой. Но мои старания были не напрасны. На полках за корешками книг нашлись еще три блестящих камешка. Я отнесла их к колодцу и, поставив на место, чуть не запела от радости. «Почти, почти!» Оставалось найти два последних камня. Может, они даже будут в той комнате, что сейчас должна открыться. На Матхорн уже опускались сумерки. Похоже, разборки с Вивиеной затянулись. На секунду в груди промелькнула тревога, но я погладила кулон на груди и успокоилась. Тейрон — сильный дракон. Он совсем справится. А я буду делать, что должна. Вернувшись в дом, я поднялась наверх, безуспешно подергав ручку двери на втором этаже. Она так и осталась запертой. Зато на третьем меня ждало нечто грандиозное. Последняя комната на верхнем этаже походила на загадочное святилище. Здесь не было окон, так что пришлось ходить за свечкой, чтобы хорошенько осмотреться. Сводчатый потолок был выложен изнутри большими металлическими чешуйками, отражавшими свет. В дальнем конце комнаты стояла на подставке большая каменная чаша. На дне лежал, будто вплавленный в породу, большой полупрозрачный камень, похожий на те маленькие, что обрамляли колодец. На деревянной подставке у чаши лежала распахнутая рукописная книга, но символы в ней мне были незнакомы. Я сделала по комнате круг, присматриваясь к деталям и с волнением вдыхая воздух, наполненный сладковатым запахом когда-то зажигавшихся здесь благовоний. У самого выхода в тени притаился шкаф с резными дверцами. Сквозь небольшие стеклянные вставки можно было разглядеть, что внутри хранятся книги. Старинные, рукописные, сшитые и переплетенные вручную. Я без сомнения потянула дверцы на себя и стала доставать книги. Среди истории родов и описаний старинных ритуалов выбрала две. Одну с названием «Источник сил», на которой было нарисовано нечто, напоминающее усадебный колодец, и другую — про ритуал обновления. Здесь обложку украшал дракон, сбрасывающий старую кожу. С обеими книгами я устроилась в библиотеке. Завернулась в плед, вспоминая теплое прикосновение Тейрона, и углубилась в чтение. Так я сидела допоздна, разбирая выцветшие буквы на старой бумаге. Пролистала всю историю источника, оказавшейся летописью драконьей усадьбы. И сама не заметила, как уснула за описанием связанного с ним ритуала обновления. Утром я, конечно, поругала себя за ночь в неудобной позе и беспечной со свечкой, которая плыла и залила воском столик. Потом успокоила тревожные мысли о Тейроне. В конце концов, и у драконов, как выяснилось из книг, есть предел магических сил. Не так-то просто скакать порталами туда-сюда. Завтракать одной оказалось скучно, и я вышла на террасу, любуясь тем, как гордокрылы гоняются за утренней мышкарой. А ведь я должна им угощение за спасение. Вооружившись грабельками, я спустилась в сад и раскопала полосу вдоль недавно устроенных у дорожек клумб. Наверняка медведки уже почуяли, что здесь посадили цветы, и скоро приползут портить их нежные корешки, а мы встретим их медовой ловушкой. Результат не заставил себя ждать. Пока я отмывала руки, гордокрылы уже устроили драку за насекомых, улетев всей гурьбой в сад и истошно вопя оттуда. Посмеявшись над ними, я пошла к колодцу. В истории усадьбы говорилось, что когда-то здесь бил источник, исцеляющий драконов от ран и дарующий усиление магии каждому, в ком есть хоть капля их крови. Его зачаровал могущественный дракон, заплатив за это своей жизнью. Мне хотелось оказать уважение его жертве и памяти его потомков, хранивших это место, даже тогда, когда драконий род почти вымер, а подлинные знания о семейном долге были утеряны. Что касается ритуала обновления, я не была уверена, что он поможет Тейрону, но на всякий случай запомнила непонятные слова из книги и последовательность действий. Дверь оранжереи со скрипом открылась, и я вздрогнула, вырванная из размышлений, и сверкающий на солнце постройки бодрым шагом вышел Ланвер. При виде меня его глаза недобро загорелись. «Айрек, как вы здесь оказались?» «Как усадьба его пустила?» И гордокрылы не заметили. Я так удивилась появлению барона, что даже не успела испугаться, пока он не подлетел, прижимая мои руки к туловищу и зажимая рот. А я предупреждал. «У меня всегда есть козырь в рукаве». Зашипел он мне на ухо и потащил к колодцу. «Это твой последний шанс одуматься и сказать мне «да», Эвелиона Арден». Рука в перчатке, пахнущей сладковатым парфюмом, ненадолго перестала зажимать мне рот. Я успела сделать глубокий вдох, но мой вопль о помощи тут же заглушили. Вряд ли гордокрылы успели услышать что-то подозрительное. Не знаю, зачем Ланвер тащил меня к колодцу, но я сопротивлялась изо всех сил. Брыкалась, вырывалась, заставляла траву цепляться за его ноги. Но барон упорно продвигался рывками, таща меня с собой. Впрочем, это явно давалось ему нелегко. В очередной раз он даже выругался. «Это последний раз, когда ты усложняешь мне жизнь. А могла бы просто согласиться быстренько выйти замуж, пока моя магия совсем не угасла. Я ничем не хуже твоего дракона». У меня была масса возражений, но мое разъяренное мычание он не слушал. «Вот увидишь, когда у меня будет сила, мы мало чем будем отличаться. А я ее добуду. Не от источника, так от тебя». Он силой тряхнул меня. Я успела пожалеть, что засадила газон низкорослым клевером, который не мог ему очень уж помешать. А плющик был слишком далеко. И, несмотря на все мои усилия, в конце концов, мы все таки добрались до колодца. Ланвер довольно хмыкнул, осмотрев его. «Значит, слухи насчет ключей не врали. Смотрю, ты собрала почти все. Как удачно, что последние у меня с собой». Он оттолкнул меня в сторону, достал из кармана последние два камешка и вставил их на место. Мозаика вокруг колодца вспыхнула разноцветным сиянием. Расширившимися глазами я смотрела, как от него во все стороны разлилась белёсая волна света. «Это что же, Ланвер украл мою силу? Мою усадьбу?» Барон бесцеремонно бросил в колодец пустое ведро, которое оглушительно загремело, ударяясь о стенки. «Теперь вода. Сила должна признать меня хозяином. Я заслуживаю этого куда больше, чем какая-то девчонка». «Мерзавец!» Я бросила, чтобы оттолкнуть его, но Ланвер играючи скрутил меня, снова прижимая к себе. Одной рукой он вращал ворот, доставая полное ведро. «Что ты сделала с моим цветком? Между прочим, обидно. Хорошо, хоть не догадалась выкинуть горшок с артефактом перемещения». Я зашипела. Горшок я действительно брала в оранжерею, уверенная, что в хозяйстве все сгодится. «А могла бы просто отойти в сторону», — с насмешкой протянул барон. «Или помочь мне и стать женой одного из самых могущественных магов империи». «Я уже...» Мне удалось дотянуться до кулона Тейрона и сжать его. «Уже жена одного из самых могущественных магов империи!» Ланвер засмеялся. «Ерунда. Если все, что я слышал об этом месте, правда, Кайрексу со мной не справится. Наконец-то! Я смогу за все с ним поквитаться!» Ворот скрипнул в последний раз, и Айрек поставил ведро на мозаику. Он снова оттолкнул меня и наклонился к воде, готовый сделать глоток. Но в последний момент лицо барона скривилось, и он отпрянул в сторону. Из ведра вверх ударил столб зеленой зловонной жижи, поливая Ланвера и все вокруг. В колодце послышалось бульканье, и через край начала переливаться мерзкая вязкая бурда, покрывая плотным слоем все вокруг. Барон с испуганным лицом, как заворожённый, глядел на то, как зеленая дрянь заливает его ботинки, быстро впитывается в брюки и поднимается наверх, словно стремясь добраться до горла. Так же стремительно она покрывала все вокруг. Газон, белые рамы оранжереи, Угол недавно покрашенного дома. Только пятачок, на котором стояла я, тягучая жижа обошла вниманием. «Идиот!» — выдохнула я, когда Ланвер вдруг с воем попытался стряхнуть с себя зеленую дрянь, добравшуюся уже до его груди. «Что ты наделал?» Барон вздрогнул, услышав мой голос. «Ведьма!» — завопил он. «Жадная, как и твоя тетка, ты все это устроила!» Ланвер двинулся ко мне, но зеленая дрянь, облепившая его ноги, мешала ему идти. Похоже, болотная жижа добралась и до сада, потому что в воздухе вдруг замельтешили гордокрылы. Отчаянно вопя, они стали атаковать барона, целясь коготками в лицо. И разлетелись только, когда за спиной Ланвера начал наливаться светом круг портала. «Тебе конец!» — выдохнул Айрок, ненавидяще глядя на меня. Его лицо в мелких кровавых царапинах исказилось гневом. Но он не успел сделать и шага, потому что из портала к нему вышел Тейрон. Он схватил барона за шею и одним движением отбросил в сторону. Я испуганно прижала руки ко рту, хоть бы не убил. Дракон налетел на меня. «Ты в порядке? Он тебя не тронул?» «Да, нет, я в порядке. Как ты вовремя?» Я прижалась к Тейрону, чувствуя, как испуг проходит от ощущения безопасности, которое несет дракон. Он не торопил меня, успокаивающе поглаживая по спине. Поразительно, но к нему зеленая жижа вообще не прилипала. А вот лежащий на земле Ланвер уже стал полностью зеленым. «Ты не сломал ему шею?» «Нет, но хотел бы», — зарычал дракон. «Что тут произошло?» «Он хотел получить силу из источника, вставил последние камешки, оттуда как полезло! Тейрон, как теперь все это убирать?» Дракон промолчал, оглядываясь вокруг. Я заволновалась. Неужели даже у него нет ответа? «Я должен вызвать службу безопасности», — мрачно отозвался Тейрон. «Попытка хищения магии карается законом». Он закатал рукав и провел пальцем по одной из линий татуировки. Та замерцала, отзываясь на прикосновение. «Осталось со времен службы у императора», — улыбнулся дракон, но тут же нахмурился и поднес губам проявившийся на запястье круг. «Матхорн, код 6. Точка перемещения на меня. Сам Ланвер-младший с собственной персоной». Когда он убрал руку, свечение погасло. «Тебе лучше не показываться службе безопасности. Я отнесу тебя в дом». Он подхватил меня на руки и успел сделать пару шагов, когда воздух разрезал свет портала. Сияющий круг появился мгновенно, быстрее, чем все, что я видела до этого. «Не двигаться!» — скомандовал властный мужской голос. Из портала вышел высокий молодой мужчина в черном костюме. Тейрон остановился и опустил меня на землю, задвигая за спину. Я приготовилась тонуть в противной зеленой дряни, но дракон, похоже, зачаровал мои ботинки, и грязь отскакивала от них. «Аргант? Кайрекс?» Прибывший уважительно кивнул. «Знаю, забота не моего уровня. Просто давно мечтал подловить этого придурка хоть на чем-нибудь». Я с любопытством рассматривала Арганта из-за плеча Тейрона. Судя по отточенным хищным движениям и непоколебимой уверенности в своей силе, это тоже дракон. Мужчина походил на древнего бога войны. Его короткие темные волосы лежали красивой волной. Он снял с пояса один из ремней и бросил его в сторону мычащего в зеленой жиже Ланвера. Кожаная полоса тут же оплела руки барона, стягивая их за спиной. «Нравится?» — неожиданно спросил Аргант, глядя на меня улыбающимися карими глазами. «Есть девушки, которые такое любят». Тейрон прочистил горло, надежно пряча меня за спину. «Это моя жена, Аргант». «Поздравляю!» — бросил тот, мгновенно теряя ко мне интерес. «Я слышал, тебя тоже можно поздравить». Вместо ответа тот помрачнел, подошел к Ланверу и рывком поднял его на ноги, поморщившись, когда зеленая дрянь брызнула на костюм. Барон что-то бессвязно бормотал, опустив голову на грудь. «Не знаю, что тут у вас случилось, но никакой магии этому роду теперь не светит. Выгорел. Старому Ланверу стоит молиться, чтобы сынок не остался слабоумным». Мощным толчком он отправил барона в портал, и снова повернулся к нам. «Не с чем поздравлять, Терран. Отец подложил мне свинью. Слыхал про магический брачный договор?» Судя по тому, как нахмурился мой дракон, это было что-то пренеприятное. «Вот-вот. И не разведёшься. Так что я со своей женой не был знаком и знакомиться не намерен». Мимолетный отпечаток боли промелькнул в его лице. Я уже видела такой. У Тейрона, когда тот говорил о своем одиночестве. «Может, стоит дать отношениям шанс?» Я робко выглянула из-за плеча. «Иногда нужно просто узнать друг друга немного ближе, и тогда придет любовь». Тейрон обернулся и прикоснулся своим лбом к моему. В синих глазах плескались нежность и обожание. «Пф! Всё, голубки, мне пора!» Аргант пошагал к порталу. «Спасибо за совет, но любовь и я — понятия несовместимые». Его силуэт растворился в сиянии, портал погас, оставляя нас с Тейроном улыбаться друг другу посреди зеленого апокалипсиса. «Эва». Тейрон улыбался мне, и тело таяло от его близости, тепла, объятий. Я сделала шажок, чтобы прижаться к нему, и под ботинком что-то неприятно чвакнуло. «Ох, нет, оно все расползается! Надо спасать усадьбу, а может, и весь Матхорн!» Зеленая жижа уже добралась до ограды и покрыла плющ и камни гадкими хлопьями, переваливаясь наружу. Тейрон мгновенно оценил ситуацию, отошел от меня подальше и исчез в клубах черного дыма. Через мгновение их разогнали мощные крылья. Дракон взмыл высоко в небо. Я подбежала к колодцу, из которого, пузырясь, все ползла зеленая дрянь. «А, горшочек, не вари. Хватит, пожалуйста». Никакого эффекта это не возымело. Жижа расползалась во все стороны таким густым потоком, что я даже не могла близко подойти к колодцу. «Слушай, я понимаю, на тебя покушался чужой человек. Я тоже очень зла на него. Но мы же с тобой заодно. Давай-ка успокоимся и начнем приводить усадьбу в порядок». Не помогало. Я прикрыла глаза, пытаясь почувствовать, есть ли в этой зеленой массе что-то, на что я могу повлиять магией. Безуспешно. Временами из болотной гущи просвечивало сияние камешков, но добраться до них было невозможно. Я сжала виски. «Думай, Эва, думай!» Гордокрылы запорхали вокруг меня, призывая обратить на них внимание. Сначала они бестолково толкались в воздухе, отчаянно что-то вереща, а потом роем метнулись к дому. Мой бедный домик из белого уже стал грязно-зелёным. Жижа начинала покрывать окна. О нет, если стекла не выдержат, это будет полная катастрофа. Гордокрылы тем временем красноречиво роились у окон комнаты на третьем этаже. Теперь я знала, что хоть снизу и не видно, за этими окнами стена. А значит, зеленая дрянь в святилище не попадет. Стоп. В святилище! Я припустила к дому, на бегу скинула ботинки и залетела внутрь, захлопнув дверь от всепроникающей гадости. Внутри было темно, потому что она уже покрыла все стекла. Только в святилище было светло. Свет исходил от большого камня на дне чаши. Не очень понимая, что с ним делать, я просто накрыла его ладонью. «Помоги мне», — попросила я, ощущая идущее от него тепло. «Я не знаю, что делать». «Наверное, это из-за того, что я не настоящая хозяйка. Я думала, что справлюсь, но мне нужна помощь. Помоги». Свет вдруг замигал и погас. «Я что, все окончательно сломала?» Стоя в полной темноте, я слышала, как снаружи галдели гордокрылы. Что-то ломалось и сыпалось сухим треском. Потом послышалось хлопанье огромных крыльев. Тейрон вернулся. С поникшей головой я спустилась вниз. Дверь наружу открывалась с трудом. «Подожди, я сейчас», — послышался голос Тейрона. Один рывок, дверь распахнулась, и я не поверила своим глазам. Болотная дрянь больше не лилась из колодца, а все поверхности вокруг покрывала засохшая зеленая корка. Гордокрылы радостно отколупывали ее от окон, и кусочки с треском сыпались вниз. «Тебе удалось его успокоить». В глазах дракона светилась гордость. Я грустно улыбнулась. «Не знаю. Не думаю, что после такого усадьба выберет меня своей хозяйкой. Что там в деревне? Я поставил барьер, но земли ланверов полностью залило. Слуги уже сбежали оттуда. Я обвела взглядом участок. Нет больше ровного газона с маргаритками, уютного белого домика, разноцветия на клумбах. Со вздохом я присела и уперлась ладонями в покрытую зеленой коркой землю. Пусть я не проявила себя настоящей хозяйкой, кое-что можно попытаться исправить. Сначала ничего не происходило, но вскоре корка грязи вокруг начала трескаться от разбивавших ее изнутри растений. Травы и цветы сами тянулись к солнцу, мне нужно было только немного им помочь. Плющик отряхнулся и принялся помогать гордокрылам очищать дом. Другие побеги сбрасывали куски засохшей дряни с ограды. Пока растения перемалывали сухую болотную жижу в пыль, я отправилась к колодцу. С помощью садовых инструментов мы с Тейроном очистили источник от слоя грязи. Камешки на краю колодца уже не сияли. Проклятый ланвер украл у меня победу. Но я все еще здесь и позабочусь об этом месте. Когда усадьба начала походить на прежнюю версию себя, только немного припорошённую зеленой пылью, мы прервались. Я приняла душ и переоделась, а Тейрон приготовил нам бутерброды. После еды дела показались не так уж и плохи. «Мы справимся». Дракон прижал меня к себе. «Вместе мы совсем справимся». Я решительно сдвинула брови. «Пока мы еще здесь, я хочу кое-что попробовать. Ты что-нибудь слышал про ритуал обновления? Мне кажется, он мог бы помочь снять проклятие». Тейрон неверяще покачал головой. «Каких только ритуалов на мне не проводили архимаги. Конечно же, я готов еще к одному. Особенно, если его будешь проводить ты». Мы вернулись к колодцу. Вечерние тени сгустились, спрятали пыль, и казалось, что никакой катастрофы и не было. Я достала ведро воды, она оказалась вновь чистой и прозрачной. Хорошо, было бы жалко заставлять Тейрона пить зеленую бурду. Обмакнув туда кончик пальца, я описала круг, как велела инструкция. Камешки колодца слабо засветились. Мне показалось, что все вокруг замерло в ожидании. Даже гордокрыла молча следили, рассевшись по веткам деревьев вокруг. Чувствуя, как потоки силы обвивают теплым ветром мое лицо, я достала бумажку, на которую выписала заклинание, чтобы не ошибиться. Дрожащим голосом произнесла незнакомые мне слова и повернулась к Тейрону. «Теперь ты должен выпить воды». Он без колебаний шагнул к колодцу, склонился над ведром и сделал глоток. Потом выпрямился и посмотрел на меня. Ничего не происходило. Один удар сердца, другой, третий. На четвертый Тейрон вдруг согнулся, хватаясь за грудь. Лицо исказило гримаса не то боли, не то удивления. Я в испуге кинулась к нему, но меня толкнуло волной силы. Упругая магическая стена не подпускала меня к дракону, который так и стоял, согнувшись и замерев от напряжения. Несколько ужасных секунд, я думала, что это конец. Но Тейрон понемногу разогнулся, глубоко дыша. Сопротивление магии вокруг стало как будто меньше, и я тут же подбежала к нему. «Как ты?» «Как будто с меня заживо содрали шкуру», — ответил Тейрон и принялся искать что-то в карманах. Такого со мной еще не случалось. Да где же он? Наконец, дракон извлек из кармана многогранный прозрачный кристалл. Сувенир от архимагов. Первые годы постоянно хватался за него. Все проверял, не сошло ли проклятие. А теперь уже и забыл, где лежит. Тейрон жал кристалл в руке, заставляя магию течь через прозрачные грани. Потом разжал руку, и его пальцы задрожали. Он снова сжал камень в кулаке и направил в него еще больше силы. Результат был прежним. «Что-то не работает?» — заволновалась я. Дрожащими руками дракон убрал камень в карман пиджака. Он должен был потемнеть. Как всегда от проклятия. «То есть у нас получилось?» «Похоже. Не могу в это поверить». Он взглянул на свои руки, и тут я заметила, метка на его ладони больше не мерцала. Узор был бледным и еле заметным, будто затертым. И то же самое было на моей руке. Мы остолбенело уставились друг на друга. Получается, что ритуал уничтожил и нашу связь? Что-то оборвалось в моей груди. Ведь если притяжения истинности между нами больше нет, почему я так хочу обнять этого мужчину? Почему так тянет запустить пальцы в его волосы и целовать, целовать, пока не кончится дыхание? А он, хочет ли теперь того же он? Тейрон? Мой тихий голос показался мне незнакомым. Наш брак недействителен. Метки больше нет. Проклятие снято. Ты можешь выбрать любую. Он сделал глубокий вдох. Я уже выбрал. Сильные руки схватили меня, бедра прижались к бедрам, грудь к груди, губы к губам. Я снова тонула в пылающем водовороте, и ничего не мешало мне исполнить свои давние желания. Провести пальцами по крепким мышцам на груди, по плечам, волосам. Когда я забралась под рубашку, Тейрон, тяжело дыша, оторвался от меня и подхватил на руки. «Кабинет? Или гостиная?» «Что?» Опьянённый бушующим желанием мозг не соображал, о чем его спрашивают. «Выбирай, кабинет или гостиная, потому что спальня безумно далеко». Мне было все равно, кабинет или спальня, гостиная или газон. Главное, что Тейрон обнимал меня, его губы целовали мои, руки ласково оглаживали тело, требуя не думать ни о чем, кроме них. Когда мы, наконец, добрались до подходящей горизонтальной поверхности, мир перестал существовать окончательно. Остались только наши дыхания, стоны, горячая кожа, переплетающиеся пальцы и сплетающаяся магия. Тейрон оказался невероятным любовником. В моем родном мире таких точно не существует. Нежным, заботливым, неутомимым. Мы не могли оторваться друг от друга, словно поцелуи и ласки были нашим воздухом, и надышаться было невозможно. Только под утро я задремала, переполненная счастьем, а когда проснулась и открыла глаза, Тейрон с облегчением выдохнул. «Я все равно боялся, хоть проклятия больше и нет», признался он, зарываясь в мои волосы и целую шею. Я поймала его руку, поцеловала в центр ладони и улыбнулась. Метка сияла, как прежде. Видимо, наша магия восстановила связь, смешавшись этой ночью. «Расскажи, как оно тебе досталось?» «Вредная работа», — отшутился дракон, спускаясь с поцелуями все ниже. «Расскажи!» Я засмеялась от легкой щекотки и потянула его за плечи. Тейрон вздохнул, с сожалением отрываясь от меня. «Я был одним из 12 стражей Императора. Проклятие предназначалось ему. Зачарованная вещь пришла в подарок из Фалорна. Я почувствовал неладное в последний момент и схватил ее первым». Я приподнялась на локте, разглядывая своего мужа как в первый раз. «Сначала мы не поняли, что произошло. Решили, что чары не сработали. Только позже стало ясно». Дракон нахмурился, и я прильнула к нему, чтобы отвлечь от гнетущих воспоминаний. Тейрон отреагировал мгновенно. На долгий упоительный час разговоры были забыты. Когда нам удалось вылезти из кровати, я первым делом показала святилище. Тейрон был воодушевлен, осмотрев все, что в нем хранилось. Он был уверен, что эти знания помогут драконам вернуть былые силы и величие. «Надо наполнить чашу водой из колодца. Не могу объяснить, зачем, но чувствую, что она здесь для этого», — посоветовал он. Снаружи нас ждал сюрприз. За ночь все травы и деревья в округе буйно разрослись. Плющ теперь увивал большую часть дома, цветы пышно украсили все клумбы, маргаритки весело выглядывали из густого клевера. Последствий магического катаклизма больше не было. «Похоже, болотная дрянь оказалась хорошим удобрением», — улыбнулся Тейрон. «А еще, кажется, кто-то плохо контролировал свою магию сегодня ночью». Он нежно погладил меня по щеке. Рука об руку, мы обошли дом. Гордокрылы беззаботно носились вокруг, и теперь они уже казались не бесплотными, а вполне реальными мышами, только, пожалуй, чересчур крупными и шумными. После прошедшей ночи сила бушевала во мне, словно океан. Совсем немного усилий понадобилось, чтобы престарелые яблони в саду пустили новые побеги и листики. По одному взмаху руки белые лилии в пруду разрослись и зацвели. Беседку заплел девичий виноград. Муж помог мне набрать кувшин воды из колодца. В святилище я наполнила ей чашу, и вода неожиданно забурлила. Из поднявшегося пара соткался призрачный ключ, и Терен подтолкнул меня вперед. «Я думаю, это тебе. Протяни руку». Задержав дыхание и не веря самой себе, я вытянула вперед правую ладонь. Ключ опустился на нее и рассыпался, оставляя на коже свой силуэт. «Теперь ты хозяйка усадьбы», — прошептал на ухо дракон. «Настоящая хозяйка». Я обняла его, все еще не веря своему счастью. «Я получила наследство! Невероятную магию и невероятного мужчину!» После долгого поцелуя Тейрон с сожалением отодвинулся. «Я должен вернуться в замок. Вивиена все еще прячется где-то там, ее нужно найти». «Иди», — я улыбнулась. «Моя магия защитит меня, и твой кулон по-прежнему со мной». Обняв меня напоследок, муж вышел из святилища. Из коридора мелькнула вспышка света. Счастливо вздохнув, я наклонилась, чтобы поднять кувшин с остатками воды из колодца, но в этот момент снаружи снова вспыхнул свет. «Терен, ты что-то забыл?» В ответ раздался незнакомый поспешный стук каблуков. В святилище влетела старуха с седыми волосами и крючковатым носом. И только ненавидящий взгляд красноватых глаз подсказал мне, что это Вив. «Ты!» — сходу зарычала Вивиена. «Мерзкая дрянь! Все, что от тебя требовалось — сидеть тихо и не высовываться!» Я успела лежать кулон Тейрона и оглядеться в поисках чего-то, чем можно защититься. Как плохо, что в святилище нет ни одного живого ростка и окон, чтобы позвать на помощь плющик или гордокрылов. «Я предупреждала, что будет, если пойдешь против меня!» Ведьма налетела на меня и схватила за голову, притягивая мое лицо к своему, упираясь лбом в лоб. «Дракон будет моим!» — прорычала она, пока я пыталась ее оттолкнуть. «Все твое будет моим! Тело, магия, мужчина! Попрощайся со своей памятью и прекрасной жизнью!» Где-то за ее спиной сверкнула вспышка. Ведьма испуганно оглянулась и зарычала. Все тело закололо иголочками магии. Они будто впились в кожу, проталкиваясь все глубже. Боль нарастала. Но в самой невыносимой точке неожиданно исчезла, будто иголки преодолели невидимую преграду и провалились в никуда. Вивиену внезапно оторвало от меня и отбросило на пол. За ней оказался Тейрон с безумными глазами. Он схватил меня за плечи, лихорадочно осматривая. «Ты в порядке? Что она сделала?» Старуха Вив тихо захихикала, глядя на нас из-под седых прядей. «Поздно, Тейрон, ты опоздала!» Внезапно ее довольное лицо удивленно вытянулось. Глаза закрылись, и тело обмякло, распластавшись на полу. «Не думаю, что я опоздал». Тейрон все еще проверял меня, теперь уже сканируя магией. «Ты в полном порядке». «Вот же подлая тварь! Сидела в засаде, ждала, когда я вернусь в замок, чтобы воспользоваться моим же портальным следом. Как ты себя чувствуешь? Что она пыталась сделать?» Теперь меня била нервная дрожь. Я все посматривала на лежащую на полу старуху. «Не знаю. Все случилось так быстро, я не успела понять. Сначала влетела Вив, потом ты. Кажется, она говорила, что заберет мое тело». Тейрон помрачнел. «Неужели обмен душами? Стоило ожидать после скрывающих чары попытки отравления. Хорошо, что Вив не знала правду о тебе». Он прижал меня к себе так крепко, что я слышала, как сильно колотится его сердце. «С этого дня я начну учить тебя защитным заклинанием. Твоя магия достаточно сильна». Я почувствовала энтузиазм. То есть я смогу не только выращивать картошку, и Тейрон будет учить меня лично? Вот это перспективы. Мой взгляд упал на тело Вив, и я вздрогнула. Чары сходили с него на глазах. Волосы наливались цветом, менялись лицо и фигура. «Она умерла?» — шепотом спросила я. Тейрон неопределенно хмыкнул. На полу тем временем уже лежала рослая, тонкая девушка с пепельными волосами. От старухи не осталось ни следа, как, впрочем, и от пышногруды рыжеволосой дивы. Настоящая Вив была обычной симпатичной девчонкой, каких можно встретить и в Матхорне. Ее чары разрушены. Такое происходит в случае смерти мага. Голос дракона звучал мрачно. «Я не желал ей смерти, но как подумаю, что она могла причинить тебе вред?» Он снова крепко обнял меня, будто пытался защитить от всех опасностей мира. Я обхватил его сильные плечи в ответ. Несколько секунд мы растворялись в упоительной близости друг друга. А потом прозвучал слабый стон. Вив неожиданно пошевелилась и попыталась сесть. Тейрон задвинул меня за спину с опаской, глядя на проснувшуюся Вивиену, такую непохожую на себя. Та схватилась за виски и застонала, оглядываясь вокруг. «Не понимаю. Ничего не помню». Она дотянулась до стоявшего на полу кувшина с остатками воды из колодца и сделала несколько глотков, прежде чем я успела что-либо сказать. Не допив, она бессильно опустила кувшин и снова легла. Дыхание стало ровным, будто она уснула. «Ну все, это конец», — прошептала я. «Если ее не убила магия, то вода из источника точно добьет. Надеюсь, нас не обвинят в убийстве». Тейрон хмуро смотрел на девушку. «Не похоже, что она собирается умирать. Я отнесу ее в гостевую комнату и поставлю защиту. Попросим Гордокрылов следить, когда она очнется». Он поднял Вивиену и понес на второй этаж. Я шла следом и чувствовала, что в этом новом облике ненавидеть и бояться злобную магичку не получается. Такая она была бледная и беззащитная. «Я приведу доктора Фога», — сказал Тейрон, уложив ее на кровать. «Он поможет нам разобраться, сохранилось ли в ней хоть немного магии». Наложив на комнату магическую защиту, он исчез в портале. А я все не могла найти себе места. Так много событий случилось за последние сутки. Пришлось спуститься на кухню и заварить ромашковый чай. Попивая его и глядя в окно, я вспоминала, как провела первую ночь в усадьбе, здесь, на сундуке. Почти без денег, без документов, без знакомых в новом непонятном мире, с изуродованным лицом и злобным, как мне тогда казалось, драконом на хвосте. Теперь я полноправная хозяйка этого места. У меня чудесный дом и участок, друзья. Несколько десятков хомяков в помощниках, контракт с императорским двором. И лучший в мире мужчина, который поддержит в любой, даже самой безумной затее. Если она, конечно, будет достаточно безопасной для меня. Наверху послышались шаги и мужские голоса. Я отставила чашку и поспешила туда. Доктор Лоури Фог, поздоровавшись, робко замялся. «Простите, что я сбежал, не дав вам ответа. Уверяю, у меня и в мыслях не было вам навредить. Я просто был так обескуражен». «Я понимаю». Я улыбнулась ему, открывая дверь в гостевую комнату. «Взгляните на нашу больную». Лоури бодро прошел внутрь, склонился над спящей девушкой, посчитал ее пульс, затем достал из чемоданчика магоскоп. Но, едва наведя его на пациентку, доктор чуть не выронил прибор. Он повернулся к нам, совершенно побледневший. «Во что вы меня опять втянули?» «Что? Что с ней?» От волнения я подалась вперед. Фог взволнованно сглотнул. «Эта душа определенно не в родном для нее теле». Мы с Тейроном переглянулись. «Эва, если заклинание Вив призывало душу, связанную с телом, получается...» Он осекся. Я помолчала. «Это могла быть настоящая Велиона, и то, что вода из колодца ей не навредила, это подтверждало. Вот только, похоже, память души, вернувшейся из небытия, не сохранилась. Мы скажем всем, что она моя сестра». Я подошла к спящей девушке и взяла ее прохладную руку в свою. У нее была нелегкая жизнь. Она заслужила прожить ее заново. В собственном доме, среди любящих людей. «Леона, я Эва, а она будет Леоной». Словно услышав меня, девушка распахнула глаза. Они оказались глубокого серого цвета. «Что случилось?» — испуганно прошептала она, хватаясь за меня. «Все в порядке. Ты дома. Теперь все будет хорошо». Доктор Фок вдруг засуетился, выставляя нас для обследования пациентки. Я немного постояла у двери, прислушиваясь к тому, как он ласковым тоном задает робкой девушке вопросы. «Мне кажется, она ему понравилась», — шепотом сообщил мне на ухо Тейрон. «Главное, чтобы он понравился ей». Я усмехнулась и собиралась спуститься на кухню, но взгляд зацепился за закрытую дверь. Последняя во всем доме комната, оставшаяся закрытой. Неужели и сейчас не откроется? Я взялась за ручку, и ключ на моей ладони коротко вспыхнул искрами. Дверь подалась вперед, и мы с Тейроном с любопытством заглянули внутрь. Просторную комнату заливал свет. На ковре были разбросаны старые игрушки. Кубики, погремушки, плюшевый мишка. В глубине стояли две кроватки, укрытые пологом. «Детская», —